Литти последовал за ней по коридору, и оба остановились перед дубовой, украшенной резьбой дверью. Она тихонько постучала, открыла и посторонилась, чтобы дать ему возможность пройти. В комнате сидел маленький толстый человек в рубашке с закатанными рукавами и просматривал истории болезней, лежащие на письменном столе. По его правую руку находился кожаный диван. Полки с хирургическими инструментами занимали стену слева. «Это очень любезно с вашей стороны, так быстро принять меня», — проговорил Литти со своей очаровательной улыбкой. Он взял стул и сел напротив доктора. Доктор Фунц стал рассматривать его, но на его толстом лице не отразилось никаких чувств. Со своим плешивым черепком, толстым маленьким носом, тонкими губами, он являл собой типичного врача, способного и холодного. Такое лицо уже одно должно было вселять в больных уверенность. Это был человек, который знает свое дело. Он даже позволял себе высказывать нетерпение и даже, может быть, грубость со своими клиентами, считающими себя больными. Оба мужчины смотрели друг на друга. Литти расслабился, он не торопился. Он решил, что Фунц должен сделать первый шаг. Наконец, врач спросил немного недоверчиво. «Вы пришли от мистера Радница?» «Да, совершенно верно. Я работаю у него. Вы, без сомнения, его помните». Литти перекинул ногу и посмотрел на кончик своего шикарного ботинка, выполненного на заказ. Потом поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Фунца. Врач взял со своего стола золотую ручку и вертел ее между пальцами. «Это имя мне знакомо», — наконец ответил он. «Да, мне кажется, что я помню его». Литти засмеялся. Смех его был легким и непринужденным, и немного насмешливым. Доктор Фунц остался невозмутимым, по-прежнему держа ручку между пальцами. Снова наступило молчание. Потом Литти решил, что зря теряет время. Он резко перешел к делу. «У меня есть для вас больной, доктор. Будет необходимо, чтобы вы закрыли свою больницу примерно на 3 или 4 недели, и чтобы полностью занялись этим больным. Это очень важная персона, и вы получите за это 10 000 долларов. Вы понадобитесь через 6 дней 3-го числа». Фунц положил далеко от себя золотую ручку, а его толстые брови полезли наверх. «Это совершенно невозможно», — возразил он. «Я буду счастлив лечить вашего больного, но нужно, чтобы он находился здесь. У меня слишком много работы и больных, чтобы я мог покинуть их на такое долгое время. Но есть ли у вас выбор, доктор?» — спросил, улыбаясь, Литти. «Вы позволите мне рассказать вам небольшую историю?» «В 1943 году один хирург, специалист по мозгу, человек блестящий, жил в Берлине. Он добровольно, без всякого нажима, отправился работать в один концентрационный лагерь, чтобы заниматься там некоторыми экспериментами над заключенными там евреями. Известно, что этот человек убил 2322 еврея,